2.11. Синюю команду атаковали неподалеку от Кэрри Гейт. Пчела с двумя усами, пересекая пригородный каньон на уровне крыш, попали в круговорот двухатомного белого порошка. Он мигом залепил пчеле корпус, видеокамеры, усики, проник в свою герметизацию, заклинил суставы. Пчелка витками устремилась к земле, но реактивный уловитель налетел на нее как коршун и заглотил своим V-образным носовым клювом. Пчела, сломав крыло, проскочила сквозь его щелевидную глотку в темную камеру-сборник, полную других поврежденных техносов. Медиапчелы, пчелы-свидетели, полицейский мини-трутень, расплющенный внукуровский слизень. Все механизмы, сохранившие жизнеспособность, работали в красном режиме. В темном внутри уловителя вспыхивали всеми цветами спектра сигналы СОС, не проникающие сквозь бронированный каркас. Пленники бились в тесном пространстве, постепенно превращаясь в кашу из деталей и лома. Уловитель постоянно менял курс, и арестанты болтались с ним как горошины. Синяя пчела не знала, что одна из ее ос тоже здесь, пока та не обхватила ее за корпус. Оса последовала в плен за своим лидером. Теперь она, держа пчелу своим сочлененным туловищем, по мере возможностей гасила толчки и удары. Уловитель наконец-то остановился, дав покой своему побитому грузу. Пчела приказала осе отпустить ее и попыталась прорезать лазером стенку камеры. Но пластофолиевый бархат, выстилающий камеру, поглощал лазерные лучи как губка. Поэтому пчела дала осе команду снять бархат своими жвалами, одно волокно за другим. Лазер мог прожечь выход даже сквозь точечное отверстие. Другие действующие техносы присоединились к осе. Тут уловитель, к несчастью, снова пришел в движение. Он нырял, кружился, описывал петли. Оса вновь заботливо обхватила пчелу. Та тем временем прокручивала сценарий. Если осе не удастся проделать дыру в пластфоле, пчела прикажет ей собрать сломанных техносов к стене и сжечь. Возможно, тепло их сгорания расплавит обшивку. Если и так не получится, пчела прикажет осе самовоспламениться. Плазменный костер уничтожит и пленников, и тюрьму, и саму пчелу. Окончательное решение она принять не успела. Уловитель вдруг спикировал и врезался в землю. Все техносы свалились к носовой переборке, и системы синей пчелы отказали. Самсон на цыпочках прокрался мимо открытой двери зеленого зала на четвертом этаже, где пили коф несколько кадьяков. Таким же манером он миновал закрытую дверь административного офиса на третьем, где корпел над чартерными счетами Кейл. В вестибюле он нахлобучил широкополую шляпу и взял свою любимую бамбуковую трость. «Я бы рекомендовал кленовую, Сэм», — сказал Хьюберт. «Мне нравится это. В кленовой заряд мощнее и есть клинок». «А зануда-то, пожалуй, прав», — подумал Самсон. Поменяв трости и взглянув на свое жилище в последний раз, он приложил руку к ладонной панели, и тяжелая входная дверь бесшумно отъехала в сторону. На ступеньках он посмотрел вправо и влево. В эту часть движения в их квартале было небольшим. Несколько патрульных пчел и ни одного тоблера. Он спустился на тротуар и как можно быстрее зашагал в противоположную от микросекунды сторону, но тут двое тоблеров вышли таки из своей двери. «Домоправитель Дитер и чартист Ганс», — сообщил Хьюберт. «Я знаю, кто они», — проворчал Самсон. Став на самую кромку тротуара, он повернулся к этим двоим спиной, надеясь, что они пройдут мимо. Но чартер-тоблер славился своим любопытством, и они, конечно, остановились. «Добрый день, сосед-кадьяк», — сказал Дитер. Самсон ответил кивком. «Отличный денек для прогулки», — заметил другой, рассматривая кленовую трость. Самсону очень хотелось разрядить ее в этого типа, но вместо этого он сказал. «До конца квартала и обратно прогулка в самый раз для меня». «Что ж, не станем задерживать. Приятных вам впечатлений», — пожелал домоправитель и добавил. «Кстати, как там с нашей просьбой насчет инспекции кадьяковских комнат?» «Тоблеры полагают, — проинформировал Хьюберт, — что на Хоув-стрит орудуют сырьевые пираты и хотят посмотреть, не потерпела ли ущерба наша часть здания. Домоправитель Кейл еще не решил, допускать их туда или нет». «Боюсь, от меня вам никакой пользы, мэр Тоблер. Спросите домоправителя Кейла». «Я неоднократно пытался связаться с ним, но он не отвечает на мои вызовы». «Думаю, тут не его вина. Наш дом-компьютер работает все хуже и хуже. Теряет всю информацию, в том числе и звонки. В таком случае мы постучимся к вам и попросим о личной беседе». Самсон замер. Они скажут Кейлу, что встретились с ним на улице, а его это совсем не устраивает. «К сожалению, ваш домоправитель отлучился по делу. Будет только вечером». «Превосходно. Вечером и поговорим». Тоблеры пошли своей дорогой, а Хьюберт сказал. «Наше такси прибывает. Я велел ему ждать за углом». Самсон поспешно заковылял дальше и свернул за угол как раз вовремя. Желтая с черной полоской такси в облаке пыли вышла из сети и открыла пассажирскую дверцу. Женщина, уже сидевшая там, приветливо улыбнулась невероятно старому человеку. Потом до нее дошел его запах, и она растерялась. У нее заслезились глаза, но улыбаться она не перестала. «Добрый день, Марк Адьяк. Добро пожаловать», — сказала такси. «Хай-чартер такси всегда к вашим услугам». «Я, помнится, заказывал частную машину». «Ваш ассистент уже назвал место вашего назначения, и я составила маршрут всего с 3-4 остановками». «Прошу садиться. Сиденье обеспечит вашу безопасность, и мы отправимся в путь». Самсон сел. Плюшевые подушки мягко, но крепко обняли его бедра и талию. Такси запустило пропеллеры и поднялось в воздух. Женщина, слегка позеленевшая, зажала рот. Такси, заняв ближнюю спираль, поднималось по ней в городскую сеть. Самсон на время подъема закрыл глаза. Его спутница дышала ртом, периодически сглатывая. Потом она наклонилась и ее стошнило на собственные туфли. «Извините», — сказал Самсон, — «я всегда оказываю такое действие на людей». Она потрясла головой и ее снова вырвало. «Марк Корнблад», — сказала такси, — «с вашей стороны отмечен физический дискомфорт. Доставить вас в пункт медицинской помощи». Женщина вытерла рот салфеткой, взятой из ручки кресла. Уловители уже убрали с пола рвоту и вылизывали ей туфли. «Нет», — сказала она, — «вези на станцию». Такси остановилось на станции ЧОТ. Женщина махнула, уплатив за проезд. Дверь с ее стороны открылась. «Вам всего хорошего, Мар», — сказала она, повернувшись к Самсону. «Мой брат тоже». Слезы навернулись ей на глаза, и она не договорила. Самсона поразило сочувствие, проявленное к нему незнакомкой. Двое новых пассажиров протиснулись мимо нее в салон, но тут же выскочили обратно. Видя, что никто из очереди не проявляет желания сесть, такси захлопнуло двери и взлетело. «Извините за допущенную ошибку, Марк Адьяк. Мы меняем маршрут и отправляемся прямо к месту вашего назначения в Блумингтоне». «Давно пора», — сказал Самсон. «Я только что связался с поместьем, Сэм», — сообщил Хьюберт. «Эленор и Эллен там нет». «Они все еще на землеприцепе?» «Нет, и кабинет не отвечает на мои вызовы». «Ну так найди их. Я не могу идти вот так, даже не попрощавшись». «Приготовься, Сэм. У меня очень плохая новость». «Что там еще?» «Медиа сообщает о крушении космической яхты». «Ну и что?» «Сообщается, что Эленор и Эллен погибли». «Ну, они назначили мне встречу в поместье», — проговорил Самсон, сознавая, как глупо это звучит. «Ты уверен, Генри, на 100%?» «Веду проверку источников». «Генри, нельзя же говорить такие страшные вещи без абсолютной уверенности. Это мучительно, следовало бы знать». «Я уверен, Сэм. Расхождение наблюдается только в деталях. Эллен, возможно, еще спасут». Такси развернулось и полетело назад. «В чем дело?» «Я дал команду вернуть нас домой». «Нет, такси, не слушай. Вези нас на Солджерфилд». «А ты, Сэм, уверен?» «Это ничего не меняет». Самсон откинулся на подушке, закрыл глаза. «Я должен через это пройти. Теперь больше, чем когда-либо прежде. Солджерфилд, такси». Минут через 10 после аварии, как показал внутренний таймер, наэтика синей пчелы восстановилась. Наноремонтники, активизировавшись, первыми быстро привели в порядок жизнеобеспечивающие системы. Кроме нее в камере ожили очень немногие техносы. Синюю альфа-осу переломила надвое, но оба сегмента продолжали держать пчелу мертвой хваткой. В быстрозаменяемых осах не было наноремонтников. Хрустящий звук привлек пчелу к месту на стенке камеры, где обшивка таяла на глазах. Лазер бета-осы прожигал выход наружу. Пчела, зажатая в тисках мертвой осы, стала пробираться через обломки к стене, но внукоровский слизень уже дополз туда и загораживал брешь собой, посылая на свою базу сигналы СОС. Пчелу это не устраивало. Она не могла рисковать новым арестом и не могла себя уничтожить без помощи бета-осы. Прошло несколько драгоценных минут, прежде чем оса проделала для пчелы достаточно большое отверстие, но слизень все так же его загораживал. Пока пчела рассматривала свои возможности, он попытался пролезть в дырку сам. Его кожа зашипела, соприкоснувшись с горячим металлом, и он рефлекторно отпрянул, открыв дорогу пчеле. Она стала ждать, когда остынут края. Оса тем временем просунула в отверстие жвала и откусила ноги у своей мертвой напарницы. Освобожденная от захвата пчела вытолкнула половинки альфа-осы наружу и вылезла следом за ней. Уловитель разбился о штабель кирпичей на задах маленького садика между двумя домами. Мертвый, он походил на франкенштейнового монстра, составленного из разнокалиберных частей. На его диароновой броне виднелись следы осиного лазерного огня. Пчела проверила готовность своих систем. Ремонт шел поэтапно, но летать она пока еще не могла. Ее энергозапас разрядился наполовину. В трех крылышках из шести были сломаны распорки, одно оторвалось совсем и потерялось. Бета-оса не получила никаких повреждений, но работала на резервной энергии. Хуже того, она разрядила всю свою боевую плазму. Зато мертвая оса сохранила три четверти своего запаса. У нее тоже недоставало трех крыльев, но это не имело значения, поскольку ее крылышки были полностью анонимными. Пропавшее пчелиное крылышко – дело иное. Оно могло провести к Stark Enterprises. Пчела доползла до стены ближнего дома и забилась в трещину между камнями, чтобы обдумать план действий. Бета-осе она приказала сжечь Альфу, перекачав предварительно в свой резервуар всю ее плазму. Ситуация была серьезная, но не из самых плохих. Другие регенерировавшие техносы тоже понемногу вылезали из-под обломков. Слизень так и застрял внутри, потому что не мог пролезть. Пчела обнаружила 5 частных охранных машин и одну ВОМ. Они кружили над крышами близлежащих строений. Садовый участок был слишком мал для посадки, но машины собирались высадить на него своих боебайтеров. Если пчела и оса продержатся необнаруженными час, потом они смогут спокойно продолжать свою миссию. Единственную сложность представляла пчелиное крылышко, оставшееся в сборной камере уловителя. Пчела была запрограммирована на абсолютное соблюдение анонимности, но приоритет оставался за выполнением миссии. Примитивный разум пчелы прямо-таки заклинило на этом пропавшем крылышке. Допустимо ли отдавать его в руки внукора? Время не позволяло медлить. Пчела велела осе вернуться в камеру уловителя и либо найти крыло, либо сжечь все содержимое камеры. Сама пчела забралась чуть выше, куда падал солнечный луч, и стала подзаряжаться. Наноремонтники завершили наладку важнейших систем и перешли на второстепенные. Пчела напрягла одну из ног, чтобы вскрыть пару пузырьков в грудной клетке, и оттуда вышли миллионы крошечных техносов. Облепив пчелу, они принялись очищать ее сенсоры и суставы от остатков двухатомного порошка. Истощив свою энергию, техносы сваривали своедино и заменяли в крыльях сломанные распорки. В доме на первом этаже открылось окно, и оттуда вышли в сад двое человеческих особей, а может быть 6 или 8. Пчеле не удалось сосчитать точно. Она отметила только, что особи малогабаритные и что их одежда не соответствует ни одной из официальных форм. Одежда, собственно, и смутила пчелу, вызвав множественное расслоение образов в ее оптике. В инфракрасном спектре искажение было еще сильней, но на радаре они вовсе не отражались. Пчеле никак не удавалось настроить на них свое зрение, но она засекла, что уловитель подняли с кирпичей. «Доложи обстановку», — сказала она осе. «Множественные обломки. Арматура искомого крыла найдена и уничтожена. Обод крыла наличествует, но локализовать его не удается. Даю команду выйти из уловителя, поразить одушевленные объекты и возобновить поиск». «Есть». На этом связь прервалась, и уловитель полностью исчез из сенсорного обзора пчелы. Толпа призрачных людей направлялась прямо к окну. В инфракрасном секторе возникла горячая точка, от 12 до 16 точек. Особи поочередно издавали громкие крики, и уловитель вновь оказался на земле. Спустя еще несколько долгих секунд синяя бета-оса села на стену рядом с пчелой и доложила. Все детали крыла локализованы и уничтожены. «Даю команду подзарядиться», — сказала пчела. Такси опять поднялось по восходящей спирали. На уровне городской сети Самсон увидел вдали у озера силуэт Soldier Field, но такси следовало в противоположную сторону. «Такси, куда это мы?» – спросил он. «Наш новый маршрут включает в себя только 2 остановки, марка Диак. Мы очень скоро будем на месте». «Нет никаких остановок. Экспресс-сервис». Но такси все-таки опустилось на транспортную площадку ажурной аркады 300-го этажа между 2 гигабашнями на Мидвее. Мужчина в элегантном деловом скафе сунулся в машину, унюхал Самсона, и на лице его отразилось глубочайшее отвращение. «Я думал, вы все уже передохли», — сказал он, отпрянув назад. «Скоро передохнем», — пообещал Самсон. «И тебе того же желаем». «Такси, вызови мне другую машину», — приказал мужчина. «Добрый день, Марк Адьяк», — заговорило такси теперь уже другим голосом. «Занимаемая вами машина обратилась ко мне по поводу недоразумения между клиентами. Я занимаю более близкую позицию по отношению к контрольному ментору High Charter. Поскольку наши такси не обладают полным сенсорным оснащением, я должен спросить вашего мнения. Существует ли фактор, делающий эту машину неудобной для пассажиров?» «Ну и нахал», — оторопил Самсон. Я требую доставить меня на место сейчас же, без дальнейших проволочек. Может быть, запах? Не унималось такси. В салоне пахнет чем-то неприятным? Слушай, мое терпение на исходе. Дверца со стороны Самсона открылась. Сиденье разжалось. В таком случае я просил бы вас выйти, Марк Адьяк. Машину нужно вернуть в ангар, чтобы поставить точный диагноз. Проси, сколько влезет. Я все равно не выйду, сказал Самсон. Дальше эта машина, к сожалению, не пойдет. Выйдите, пожалуйста, и хайчартер снизит стоимость проезда до этой стадии рейса. До этой стадии? Спятил ты, что ли? Я сейчас дальше от места своего назначения, чем когда садился в это такси. Везите меня на Soldier Field и точка. Это невозможно. Ознакомившись с внутренними показаниями машины, я пришел к выводу, что источником проблемы являетесь вы, Марк Адьяк. Мы не любим принимать официальные меры против наших клиентов, но если вы сейчас же не выйдете, мы подадим на вас жалобу за ущерб, причиненный данной машине, и потребуем возмещения за потерянное ею рабочее время. Помимо этого, вы потеряете право на пользование услугами хайчартер такси и всех связанных с нами компаний. Ты никак угрожаешь мне. Лысина Самсона покрылась красными пятнами. Знаешь, я бы тебе не советовал. В ответ сиденье сделалось антиэргономическим и садануло его по почкам. Генри, завопил Самсон, я, пожалуй, сделаю это сейчас, здесь и сейчас. Он стал шарить по карманам, ища эмитрон. Сэм, сказал Хьюберт, успокойся, пожалуйста, я все улажу. Я ссылаюсь на поправку 54-го года, продолжал бушевать Самсон. Успокойся, Сэм, тебе станет плохо. Самсон не желал успокаиваться. Он бил кулаком по сиденью. «Такси, ты огнеупорный, отвечай!» К машине подошли два блюстителя порядка в синей с коричневым форме, Джерри и Расс. «Ну и ходи-ка, дедуля!» Запах дошел до них, и они отшатнулись. «Ты что, там обгадился, что ли?» – спросил Джерри. «Не, не обгадился», – сказал Расс. «Это вонючка». «Да брось, они померли все». «Запашок точно как от покойника». Оба надели респираторы и попытались вытащить Самсона. Он не давался, тыкая в них тростью. «Слушай, старина, не заставляй нас лезть туда за тобой», — сказал Расс. «Здесь и сейчас», — кричал Самсон. «Ну-ну», — увещевал Расс. «Выходи, не то нам придется тебя усыпить». Он наставил на Самсона жезл. Тот отбил его в сторону тростью. Джерри тем временем произвел обходной маневр и открыл заднюю дверцу. «Генри, сымитируй меня немедленно», — приказал Самсон. «Генри, ты меня слышишь? Делай». «Я Хьюберт, Сэм. Послушай их. Я пытаюсь договориться». «Ну уж нет». Самсон плюнул в Джерри, схватившего его сзади за руки. Плевок попал на респиратор и зашипел. Джерри мигом вылез обратно. «Эй, он токсичный!» «Да нет, говорю тебе, он вонючка!» «Знаешь, я не помню, как с ними положено обращаться, а ты?» Оба умолкли, слушая Николаса, который зачитывал им памятку о подвергшейся клеточному прижиганию. Такси тем временем закрыло двери, заключив Самсона внутри, и обратилась к нему третьим голосом. «Добрый день, Мар Харджер». «Харджер, не Кадьяк». «С вами говорит Фуллер, ментор хайчартер такси. Хочу извиниться за недоразумение, причиной которой стали наши работники. Садитесь, пожалуйста, поудобнее, и поездка будет продолжена, как только я договорюсь с охраной этого здания». Оба охранника почти сразу же повернулись и ушли с площадки для транспорта. Такси запустило двигатели, сиденье снова обеспечило Самсону ультрамягкую безопасность. «Вот так-то», — сказал он. «Правильно боитесь». Внизу проплывал Чикаго. Скоро показался берег озера, а на нем высокая трапеция стадиона. У Самсона болели предплечья, там, где схватил его Джерри. Болела рука, которой он бил по сиденью. «В следующий раз надо будет стукнуться головой обо что-нибудь твердое. Тут и делу конец». «В следующий раз, Хьюберт, выполняй мои указания в точности, без разговоров, ясно?» «Как скажешь, Сэм». «Именно так». Портативный имитрон отыскался в нагрудном кармане. Самсон достал его, поставил на голосовой режим и приказал включиться. «Готов», — сказал прибор через пару секунд. «Мар Харджер, приехали», — вмешалось такси. «Фирма Хайчартер полностью освобождает вас от платы за этот рейс и предоставляет вам 3 бесплатные поездки в пределах Чикаго. Я иду на посадку». Такси опустилось на верхний транспортный парапет стадиона, и дверца открылась. «Ну вот так-то». Самсон стал вылезать, но остановился. «Ладно, за проезд вы с меня не берете. Еще что-нибудь?» «Да, Хайчартер поручила мне извиниться перед вами за это прискорбное происшествие. Стыдно, когда чартисты конфликтуют между собой». «Еще бы не стыдно». Самсон спрятал имитрон обратно в карман и вылез. Такси тут же захлопнуло дверцу и взвилось вверх на всех 6 пропеллерах, не дожидаясь, когда он отойдет на безопасное расстояние. Самсона обдало пылью, и он добрую минуту откашливался. В Индиану он не попал и поэтому пришел слишком рано. До начала купольной церемонии оставалось несколько часов. Стадион был пуст. Обойдя стороной ряд сканеров, он подошел к пресс-воротам. Радиация сканера спалила бы предохранители в его клетках не хуже эмитрона. Как зарегистрированный обожженный, он имел право на свободный проход. Такси следовало бы это проверить. Ворота опустились, из них выкатился сторож-арбайтер. Он вежливо, но тщательно обыскал Самсона. Даже попросил открыть рот, чтобы осмотреть горло. Потом конфисковал трость, ввел в ладони Самсона номерок на нее и провел посетителя через ворота. Оранжевая линия зажглась под ногами и повела по спирали куда-то в нижнюю часть стадиона. «Далеко это?» – спросил Самсон. «Недалеко и все время вниз», – ответил Хьюберт из пряжки на поясе. Самсон зашаркал мимо еще неактивированных концессионных киосков. Ему не верилось, что он наконец-то и вправду делает это. Хьюберт написал и прощальную речь. «Нет, Сэм, не написал». Это озадачило Самсона. У него были какие-то мысли, он точно помнил. Последние недели он только об этом и думал. «Ты уверен?» «Ты сказал, что когда время настанет, слова придут сами собой». Самсон не поверил ему, но что было делать? «Отрадно осознавать, как твердо я на себя полагаюсь». Он дошел по линии до загрузочной галереи и с облегчением плюхнулся на сиденье. Мягкие шлейки охватили его плечи и грудь. «Готовы?» – спросило кресло. «Готов», – сказал он, и кресло, проведя его сквозь пресс-занавес, зависло над зияющей пропастью стадиона. Самсон оказался в первом ряду и спустил глубокий взволнованный вздох. Игровое поле отсюда выглядело как обеденная тарелка на дне колодца. «Откинь спинку назад», – велел он. Кресло повиновалось. «И еще чуть-чуть». Теперь он смотрел синее небо над стадионом, где должно было разыграться вечером основное событие этого дня. «Предлагаю съесть гудик, попить электролита и, пожалуй, принять одну кислородину», – сказал Хьюберт. «Потом поспать. Я разбужу тебя загодя. Не холодно?» «Испечься можно». Самсон снова развернул надкушенный раньше гудик. «Скажи мне вот что, Хьюберт». «Спрашивай». «Как там дела с Эл и Эллен? Известно ли что-нибудь достоверно?» «Эленор погибла. Эллен пока под вопросом». «Значит, у нее все в порядке?» «Нет, Сэм. Она или умерла, или умирает. Сообщения в этом пункте расходятся». Самсон открыл пакетик с электролитом, отпил немного, натянул на голову капюшон скафа. «Ты выбрала тот же день, что и я, Эл», — думал он. «Какой в этом может быть смысл?» «Да никакого. Как и в его прижигании, как и в проекте под названием «Неизвестный благодетель». Эленор обещала выявить всех, кто виновен в происшествии с ним. И выявила. Через 5 лет после отъезда их с попрыгунчиком из поместья. Много кого выявило. Больше 2000, как индивидуумов, так и группировок. Все они, очевидно, сошлись на том, что ее взлет чересчур стремителен, и небольшое торможение будет только уместно. Одним из пунктов всеобщего заговора, как сразу заподозрили оба супруга, было разрешение завести ребенка. Другим – нападение на Самсона. Но даже самое тщательное расследование не помогло Эленор выяснить, кто же, собственно, отдал приказ. «Так не делается», — объяснила она Самсону. «На определенном уровне таких приказов не отдают. Просто выражают свое недовольство, а подчиненные делают из этого соответствующие выводы. На то они и нужны, подчиненные». Она оставила на его усмотрение, уничтожать 2000 злоумышленников или нет. «Я обещала довести дело до конца и сдержу обещание. Только многие из этих людей теперь мои коллеги и деловые партнеры». Она ждала, что он ответит. Самсон тогда только что переехал в башню Кэс и давал званые обеды. Той же самой публике, скорее всего. «Не надо», — сказал он. «Обедать со мной — достаточно суровое наказание». Понесшая потери синяя команда проникла в Чикаго через Гарри Гейт, выдавая себя за медиапчелу с вооруженным эскортом. На эту миссию пчеле выделили только 5 фальшивых идентификаций, и 3 из них она использовала на пропускных пунктах между районами города. Команда нашла чартерный дом на Хоув-стрит, поднялась на крышу, через многоярусную гидропонику подлетела к сараю. Оса без труда проделала дырку в двери, и обе влетели внутрь. «Частная собственность, идентифицируйтесь», – тут же произнес голос. Пчела быстро сканировала помещение. Ароматическая подпись объекта присутствовала в сильной степени, но живых организмов в данном пространстве не было. Оса подтвердила ее показания. Пчела переместилась к койке, где под одеялом что-то лежало. «Ссылаемся на неприкосновенное жилище», — сказал голос, исходящий из динамика на столе. Пчела, игнорируя запись, закончила обследование. Лежащие на кровати предметы не являлись человеком. Синяя команда перелетела из сарая к двери, ведущей на лестницу. Она была закрыта. Пчелопровод над ней забетонирован. Но томография показала пустоты в кирпичной кладке, и оса просверлила путь через один из таких кирпичей. Внутри команда обследовала этаж за этажом, комнату за комнатой. В некоторых присутствовали человеческие особи, не являвшиеся объектом. Они требовали, чтобы команда немедленно удалилась. Одна особь была настолько глупа, что замахнулась на техноса в старой гармонической палочкой. Оса перерезала палочку надвое одним метким импульсом. Удостоверившись, что объекта в здании нет, команда вылетела через слизнепровод на уровне тротуара. Ароматический след довел до конца квартала и оборвался. Будь у миссии минимальная техническая поддержка, пчела продолжила бы преследование с помощью телекамер, пчел-свидетелей, транспортных показаний и суборбитальных трутней. Но поддержки не было и даже ордера не имелось. Рассчитывать приходилось только на свои силы. Пчела, а за ней оса, поднялись на крышу противоположного здания. Оттуда они могли наблюдать за всей улицей, за садом напротив и за сараем. Пока они ждали, пчела прокручивала сценарий.